хотя ему говорили, это безумие, книги пропадут. Подвал был музыкальной гостиной. На тумбочке стоял старый патефон, и можно было слушать охрипшие, но все еще прекрасные пластинки с довоенными записями Лемешева, Нарцова, Козловского, Рейзена, Барцевой. Подвал был игротекой. Во всех углах возились с игрушками малыши. Подвал был художественной студией. Здесь рисовали и лепили. И душой всего этого был Иван Константинович. ЖЭКов тогда еще не было. Существовали домоуправления и управдомы. Управдомы менялись. Относились они к странному подвалу по-разному. Ивана Константиновича то поддерживали, с тех пор, как он появился, ребята перестали хулиганить во дворе, то притесняли. Мало ли чего они там могут натворить. Однажды в подвале появился въедливый пенсионер-общественник. Так он называл себя сам. Детские рисунки ему не понравились. «Черт знает, чему детей учишь», — сказал он Ивану Константиновичу. «Синих зайцев рисуют, не бывает таких». Начался спор. Общественник обратился за поддержкой к мальчику лет 7. «Это кто?» «Заяц», — уверенно сказал мальчик. «А почему синий?» «Вечером зайцы синие». Иван Константинович восхищенно всплеснул руками. «Лучше не скажешь». Но общественник взял реванш. Ребята постарше делали набросок с гипсового слепка Венеры Таврической. «Это кто же тебе позволил такую похабель разводить? Чему детей учишь?» «Убирайся вон», — сказал Иван Константинович с остальной нотой в голосе. В доме, который последний раз ремонтировался до войны, протекала крыша, плохо работало отопление, вода не доходила до последнего этажа, на лестницах много выбитых окон. У управдома забот выше головы. А тут еще разбирайся в заявлении, что один из жильцов развращает детей и подростков синими зайцами и голыми женщинами. Дня через 3, когда Иван Константинович пришел утром в подвал, на дверях висел огромный замок. И ключа ему не дали. Тут вмешались родители, оценившие, как много дает их детям то, что происходит в подвале, хотя это и не имеет никакого официального имени и статута. Истории заинтересовали местного журналиста. Он написал теплый очерк об Иване Константиновиче, и поскольку тот был высок и худ, сравнил его с Дон Кихотом, сказав, что сходство не только внешнее. Сравнение тем, кто знал чудака, понравилось. Когда я спустя несколько лет пришел знакомиться с клубом в подвале, он уже получил официальное название клуба. Дворничиха, объясняя мне, как разыскать руководителя, называла его то Константинович, то Кихотыч. А младшее поколение членов этого клуба уже твердо усвоило, что их руководителя зовут Иван Кихотыч. Иван Кихотыч, когда я с ним познакомился, был очень стар, а может, выглядел так из-за всего, что выпало на его долю. Он показал мне работы юных художников и скульпторов, куклы и маски для кукольного театра, отремонтированный ребятами старый электропроигрыватель, который занял место рядом с довоенным патефоном, самодельные игрушки. Познакомил со своими добровольными помощниками, которые появлялись у него за это время, четой молодых художников, занимавшихся с детьми рисованием, старой актрисой, она вела кукольный кружок, столяром из дома управления, мастером на все руки. Наш разговор перебивали ребята, прибегавшие со двора, втаскивавшие какие-то находки, о чем-то спрашивавшие, что-то показывавшие. Я восхитился увиденным. А когда мы разговорились, Иван Константинович, которого я чуть не назвал Иваном Кихотычем, коротко и неохотно ответил на вопросы о себе. В молодости был школьным учителем, увлекался идеями замечательных педагогов, супругов Шацких. Педагогическая его работа на несколько лет трагически прервалась. Вернулся к ней незадолго до войны. Едва началась война, ушел добровольцем в народное ополчение. Семья, которую он отправил на лето к родным в Белоруссию, погибла. Войну кончил в невысоком для его возраста звании капитана, со многими ранениями и несколькими наградами. Годы и здоровье не позволили после войны вернуться в школу. Думал, погибнет от тоски и от одиночества, пока не нашел этот подвал, пока не захватила его так работать с детьми.